Глава 56. Эшфорд. Вечер закончился, даже последние гости разъехались. Возвращаюсь в бальный зал, где Джемма сидит на одном из столов. Подобрав платье до бедер, сбросив туфли и побалтывая босыми ногами. Выглядит она усталой, но счастливой. Вокруг суетятся слуги, приводя зал в порядок. Праздник получился удивительный. Казалось, все должно пойти наперекосяк, но гости, похоже, были в восторге. Лорд Невилл весь вечер осыпал меня комплиментами, замечает Джемма. «А ты всем довольна?» — спрашиваю я, подойдя к ней. «Это твой день рождения. Неважно, что думают другие». «Да, мне было очень весело. Спасибо, что дал моему папе побыть диджеем». «Он был просто великолепен, и я действительно так думаю». «Да, он такой». «А подарок? Тебе понравился?» Она смотрит на свою руку, на которой сверкает изумрудное кольцо. «Да, очень красивое, очень внушительное кольцо. Если нырну в бассейн поплавать, точно пойду ко дну, как Титаник. Очень красивое, но не в твоем вкусе», — заключаю я, уловив легкое замешательство в ее голосе. «Я не это имела в виду», — едва слышно извиняется Джемма. «Ты не из тех, кто будет прыгать от радости от сейфа с бриллиантами. Это я понял». «Никогда не думала, что у меня когда-нибудь будет нечто подобное, поэтому и не мечтала об этом. И признаю свое невежество. Оно может быть поддельным, а я бы и не заметила». Не могу отвести от нее глаз. «Но ты должна позволять иногда себя баловать. Мужчинам это нравится». В ее взгляде зажигается искорка. «И тебе?» И мне протягиваю ей руку. «Потанцуем?» «Мы танцевали весь вечер». «С остальной сотней гостей». Кивком головы указываю ей на центр зала. «Хочешь, чтобы я умолял?» «Нет». Отпускаю слуг и у диджеевского пульта Ванса выбираю одну из его драгоценных пластинок. Включается музыка, и я кладу руки Джеммы себе на шею, а сам обхватываю ее за талию. «A white shade of pale. У тебя есть вкус», — замечает Джемма. «Возможно, это та же пластинка, что слушает сам Господь Бог». «Вы с моим отцом на одной волне. С ним очень легко поладить, в отличие от меня», — заканчивает за меня она. «Нет, я хотел сказать от моей матери». «Знаешь, когда ты был более предсказуемым, было легче». «Что было легче?» — спрашиваю я. «Ненавидеть тебя», — признает она с насмешливой улыбкой. «А ведь я могу еще усложнить тебе жизнь». «И как же, к примеру?» Склоняюсь к ее лицу. Выходит довольно двусмысленно, и я вижу, как она дрожит. «Посмотри в кармане пиджака». Джемма медлит. Точно там спрятана взведенная мышеловка. Но, наконец, двумя пальцами достает из кармана две бумажки. Несколько секунд она смотрит на билеты, а потом понимает. «Билеты на центральную трибуну на матч Лиги чемпионов против Барселоны! В Барселоне! Боже мой! Поверить не могу!» «Ты так старалась сделать особенным мой день рождения, что я не мог не попытаться сделать что-то столь же особенное на твой?» «У меня нет слов. Они и не нужны. На твоем лице написана вся возможная благодарность». «Но как ты узнал?» «Признаюсь честно, Ланс держал меня в курсе, как идет жеребьевка группового этапа». Джемма почти смущенно пожимает плечами. «Теперь положение у меня действительно затруднительное». «Как видишь, я не такой чурбан. и понимаю, что кольцо с камнями тебя не порадует. Я научился узнавать себя в горе и в радости. И банальности — это не про тебя». Джемма опускает взгляд, глядя на невидимое пространство между ней и мной, пока мы покачиваемся в такт музыки. «Можешь посмотреть на меня? Мне кажется, ты покраснела, а я хочу это видеть. Такое редкое зрелище». Она вдруг поднимает голову, и то, что я вижу, меня убивает. Эти большие голубые глаза, глубокие и сияющие, обрамленные длинными ресницами. Лицо в янтарном свете подсвечников и ее губы. Боже, эти губы уже стали моей навязчивой идеей. Полные, чувственные, идеальной формы, чуть приоткрытые. Мне хотелось бы ее поцеловать. Я мог бы ее поцеловать. И она тоже будто ждет этого. И именно в тот миг, когда я в миллиметре от нее, музыка прерывается, и с резким звуком иголка поднимается от граммофона. И сразу будто вошел кто-то чужой. Мы, очнувшись, отходим друг от друга. Джемма подбирает свои туфли, тихо и сконфуженно желает мне спокойной ночи и идет к выходу. «Обернись! Обернись! Обернись!» Я знал, она обернулась. «Обернулась!» «Так значит, и у тебя это чувство, будто ты что-то забыла здесь, да, Джемма? Кое-что, витающее в воздухе между мной и тобой». Когда она снова поворачивается и уходит, часть ее как будто остается в зале. А меня охватывает завораживающее чувство дежавю, в точности, как и в тот день в бассейне.